Глава 11. Ночлег. К подстанции группа вышла уже в сумерках. Довольно большое здание, окруженное бетонным секционным забором, высилось прямо за лесным массивом. На дорогу смотрела проходная с широкими раздвижными воротами из листового металла. Чика дал группе знак ждать его в лесу, а сам приблизился к стене под прикрытием пары спиленных деревьев. Мазай видел, как проводник прижал пальцы к вискам, и лицо его напряглось. Никак пользовался своим чудо-даром на всю катушку. Через полминуты сталкер обернулся к лесу и поманил остальных к себе. Спец с Мазаем вместе с детьми вскоре сидели рядом с проводником. Вид у того был усталый и осунувшийся после использования дара. Чика тихо заговорил. «Только охранник и, наверное, один электрик. Этот кластер перезагружается ночью, так что здание почти пустое. Охранник за воротами по территории шляется. Электрик в первом цеху справа. И вроде какой-то он прохладный». «В смысле прохладный?» «Не понял спец». «Ну, я его не так ярко вижу. Кто его знает? Может, как перерождаться начал, то сознание потерял или упал, и башкой приложился конкретно, да так что с концами. У меня было такое в практике». «Так он живой еще?» «Может, живой, а может, его от меня что-то заслоняет. Он мог и сам копыта отбросить, а паразит-то в его теле работать уже начал, просто затухает медленнее. Но человеческий мозг уже все, тю-тю. Это же тебе не сериалы про зомби. Твари, можно сказать, даже живее живых». «Ну ладно», — кивнул спец, удовлетворившись ответом. «Что будем делать?» «Ворота обычно заперты, поэтому, чтобы не шуметь, перелезаем через них и гасим охранника. Затем проверяем электрика и прячемся в глубине подстанции. Там есть теплушка. Не проще ли в старушке остаться?» «Близко к лесу. Если какая-нибудь тварь будет мимо пробираться, вдруг учует. А нам такое не надо. Нам бы тихо переночевать и дождаться, пока накал страстей вокруг нового городка спадет хотя бы в том мазаевском поселке. Спец, подбросишь нас и с детьми останешься». Мазай было возразил, но Чика сразу пресек эту попытку. «Шуметь нельзя. Завод пустой, а с начинающими зараженными мы и голыми руками справимся. А вот если кто-то из мертвяков решит мимо пройти, его надо будет снимать тихо. У спеца единственное оружие с глушаком на всю группу, и он из него палит, как ковбой. Я, Мазай, это воочию видел, ты мне поверь на слово. Спец, спрячься с детьми и сидите тихо. Как проверим завод, Мазай за вами возвратится. Понял?» «Сделаю», — коротко кивнул собравец. «Тогда выдвигаемся», — скомандовал Чика, и вся разношерстная группа двинулась к воротам. Детей оставили под большим раскидистым кустом сирени, где они затихли, с вялым любопытством наблюдая за тем, что делают взрослые. Ворота находились в десятке метров от куста. Спец закинул автомат за спину и присел около стены, сложив руки ступенькой. «Я первый», — бросил Чика и чуть поддал себе ускорение, отталкиваясь берцами от рук собравца. Тот выкинул наверх сложенные ладони, запустив Чика на край стены. Учитывая, что рейдер был по комплекции раза в полтора меньше, чем спец, он с легкостью взлетел на бетонную кладку, навалился на нее животом и на секунду замер на месте, осматривая двор. «Тут он», — удовлетворенно заметил Чика, кивая куда-то за забор на невидимого мертвяка. «Мазай, давай за мной». Проводник мягко спрыгнул за забор. Мазай взял небольшой разбег в два шага и легонько оттолкнулся от рук спеца. Ему не требовалось больших усилий добраться до кромки забора, учитывая рост, тут главное было правильно рассчитать усилия. А то имелся риск не поймать равновесие на тонком крае бетонной секции и сразу сверзиться с другой стороны. Мазай успел окинуть взглядом двор. Проезд был относительно чистым. По краям вдоль забора валялась старая рухлядь, большие деревянные катушки от проводов, бухты какой-то колючки, штабеля тонких каркасных балок, В углу мирно дремал синего цвета зелок трехтонка, кое-где уже ржавый от времени. По внешнему виду было понятно, что машину использовали как рабочую лошадку в том мире, откуда прилетел этот кластер. Главное здание высилось, как огромный кит, выброшенный на сушу и разверзнувший темную пасть ворота. Около подстанции маячил силуэт в хорошо знакомой и привычной синей рубашке. Сторожу не повезло, он переродился и теперь стоял и тупо пялился на металлические двери трансформаторной, слегка покачиваясь, будто флаг на ветру. Убедившись, что спец двинулся обратно к детям, Мазай спрыгнул на землю рядом с Чика, стараясь сделать это как можно тише. Тот показал на охранника, а затем на напарника, обведя пальцем вокруг себя. Явно попросил контролировать окружающую обстановку. В принципе, это было понятно и без пояснений. Проводник вытянул из петли на рюкзаке странный то ли топорик, то ли тонкий ледоруб. Тонкая, чуть изогнутая металлическая рукоятка венчалась изогнутым зазубренным лезвием. Зубцы шли в обратную сторону. Рейдер тихо двинулся в сторону охранника, поманив за собой Мазая. Он пересек двор, посматривая по сторонам, и на последних шагах ускорился, стремясь в два огромных скачка достичь цели. Зараженный уже запоздало дернулся, оборачиваясь. Чик размахнулся странным орудием вверх и вбок и обрушил зубчатое лезвие на затылок сторожа, пронзая еле заметную шишку на затылке. Хороший удар. Похоже, сталкер уже не в первый раз проделывал такое и знал, что жертва обязательно дернется. Слух у мертвяков весьма неплохой, в этом Мазай уже успел убедиться и сам. Скорее всего, из-за этого рейдер и не крался до самого конца, предпочитая ускоряться перед атакой и нанести смертельный удар, пока затылок мертвяка еще был в зоне доступа. Охранник рухнул на землю, как мешок с картошкой. Даже ноги его конвульсивно стукнули всего пару раз. Видно, острие зашло очень глубоко и принесло смерть почти сразу. Потому что обычно еще секунд 10 минимум ноги у зараженных мертвяков такую ламбаду отплясывали, что любо-дорого смотреть. Мазай почуял зловонные миазмы, витающие в воздухе. Осмотрев убитого зараженного, он увидел, что штаны несчастного основательно перепачканы. Он вопросительно указал на пустыша, ловя взгляд Чико. Тот выпрямился, выдирая острие своего импровизированного оружия из затылка твари, которая когда-то была сторожем. «Можешь говорить, только тихо». «Чего это он так? На гигиену с высокой колокольни плюнул?» «Так они все такие». Весело ухмыльнулся Чика. «У твари организмы так же, как и у нас, работают. Они же жрут, как не в себя, если могут. Но про навыки бегать в туалет, знаешь ли, забывают. Так и ходят, пока в один прекрасный момент ремень не выдерживает. Могут и сами на себе штаны разорвать с ремнем, когда силу набирают. И если те им жить мешают. Половые признаки у них в процессе эволюции исчезают. Ты ж видел лотерейщиков и кусачей. Там же не понять, по-хорошему, кто это был до перерождения. Женщина или мужчина. Насколько нам известно, эти уроды не размножаются привычным путем. Но это логично. Если бы эти твари плодились сами по себе, нас бы просто массой задавили. А так единственный путь — их появление — заразиться и развиться». «Сколько же надо сожрать, чтобы стать элитой?» — с интересом спросил Мазай. «О, там несколько вагонов мяса надо, чтобы стать убер-убивателем», — даже развел руки в стороны Чика, не забывая при этом осматриваться по сторонам. «Пойдем, проверим электрика. Что-то мне подсказывает, там работенка вообще простая будет». «Что за оружие у тебя такое?» Снова задал вопрос Мазай. «Это клюв или клювец. По-разному называют. Удобная вещь, чтобы споровые мешки рвать и помогать себе в разделке, когда потрошишь мощную тварь. Топор и соскользнуть может, а этот прочно входит». Они двинулись в сторону цеха по правую сторону от ворот. Именно там почувствовал ранее еще одного пустыша Чико. Проводник толкнул дверь, ведущую внутрь темного помещения, заставленного автоматами питания, Из дальнего угла послышалось слабое урчание, в котором угадывались нотки отчаяния. «Жив!» — удивленно протянул Чика и перехватил клюв поудобнее. Оба иммунных обогнули большую колонну с проводами и увидели электрика. Зараженный лежал на полу, придавленный большим автоматом, который сверзился ему прямо на ногу, основательно переломав кости. «Это даже не пустыш, а ползун. Эти вообще не опасные. Если, конечно, не привлекут своим урчанием других тварей», — прокомментировал Чика, подходя поближе к уродцу. Тот протянул к нему руку, хищно оскалившись и слабо заурчав. Клюв опустился на затылок твари, успокоив ее навеки. «Все, тут пусто. Давай топай за спецом и ребятней. А я еще раз выйду и просканирую местность. На открытом пространстве мой дар лучше работает», — сказал Чика, подталкивая Мозаик к выходу. «Ты не будешь искать горох или спараны?» — удивился Мозаик. «В таких слабых тварях ничего нет. Одна труха. Я уже об этом говорил. Пустая трата времени. Тут у сторожа были всегда кое-какие припасы и уксус. Перекусим и разведем живчик. Как раз на всех хватит. Зови остальных». Они оба покинули цех, и Мозай двинулся к воротам, постоянно оглядываясь по сторонам. Старые рефлексы потихоньку просыпались, и он привыкал контролировать все вокруг. Если верить Чика, и твари могут поджидать часами в засаде, то нужно уметь видеть их до того, как они сделают смертельный бросок. Пусть проводник и утверждал, что его дар работает безотказно, Мозай не собирался полагаться только на сказочные умения. Он тут человек новый, а в любой незнакомой обстановке лучшее — быть скептиком. Больше шансов, что останешься жив. Мозай дошел до ворот и аккуратно поднял запор. Он отодвинул створку в сторону так, чтобы мог пройти взрослый человек, и поманил спеца. К слову, тот довольно хорошо укрыл детей и себя от посторонних взоров. Закрыв за детьми и собравцем ворота, Мозай повел их к сторожке, где уже копался Чико. Это было старое, обшарпанное строение, лепившееся у закрытой на ключ калитки. Деревянная старая дверь, лампочка без плафона, свисавшая на проводе с прогнившего козырька крыльца. Внутри видавший виды потертый диван, накрытый потасканным покрывалом с бахромой, и пара мониторов, на которые раньше транслировалось изображение с нескольких камер, установленных на главном здании и заборе. Сейчас техника мертва и неприветливо взирала на мародеров чернотой погасших дисплеев. С перезагрузкой доступ электричества остановился. Мозай искренне пожалел об этом. Иначе можно было бы контролировать периметр отсюда. Рядом с видавшим виды креслом притулился старый пухленький телевизор. В холодильнике, к удовольствию всех присутствующих, было несколько контейнеров с неуспевшей попортиться едой. Недавняя перезагрузка пустынного кластера, бутерброды и холодец, домашняя тушенка в стеклянных банках. Сторож явно был любителем поесть. Пакетированный чай и хлеб тут же перекочевали в пакет, в который Чика начал складывать все, что, на его взгляд, было свежим и подходящим. Проводник открыл узкий шкафчик и торжественно потряс бутылью с цветастой этикеткой, на которой виднелась большая надпись «Уксус». Затем заглянул за холодильник и выудил оттуда еще одну бутылку, но уже без этикетки. «Вот обожаю этого сторожа! Такая наливочка! Сам, видно, делает. Чтобы разбавлять живчик, для нас, мужиков, самое то. А то приходится постоянно водкой давиться. Каждый раз, когда тут останавливаюсь, стараюсь наводить живец с этой штукой. Детям разведем и разбавим уксус. Только придется много раз процеживать, чтобы от горечи и жжения избавиться. Дольем чем-нибудь сладким, сейчас найдем. Да не смотри ты на меня, мы же иммунные. Для нас это жизнь. Ты же не хочешь их алкоголем поить?» После разграбления сторожки все двинулись в сторону главного здания подстанции. Внутри него, около дальней от входа стены, была металлическая лестница. ведущая на второй ярус. Тот шел вдоль стен. Похоже, когда-то это строение было заводом, впоследствии перестроенным под нужды электрификации. В углу стальной палубы второго этажа располагалась обшитая жестью маленькая и тесная теплушка. В ней с удобством могли бы поместиться максимум 4 человека. 3 топчина и примус с верстаком, вот и все убранство. Бесцеремонно смахнув на пол всю мелочь с верстака, Чика водрузил на него пакет с добычей из сторожки и заговорил. «В конце помоста есть лестница к люку. За ним будка на крыше. Спец, не обессудь, но ты пока в дозоре. Не маячь на крыше, в будке есть оконца. Через них и наблюдай за окрестностями. На открытом пространстве не отсвечивай. Поменьше вообще движений. Увидишь какое-то серьезное шевеление или обнаружишь, что твари сюда направляются, дай знать. Мы сейчас сообразим поесть, да я Мазаю покажу, как живчик готовить. Ему это знание важнее, у него дети. Потом он уже расскажет тебе, что да как. Ужинаем, и я тебя сменяю. Вы новички, вам надо будет отдохнуть. Я вас на своем горбу тащить не собираюсь. Потом по очереди дежурите. Моя вахта 4, ваша по 3 часа. Завтра выдвигаемся. Только когда полностью рассветет. Ночью твари очень активны. И еще. Вы оба видели, как выглядит кисляк, туман, который перед загрузкой образовывается. Обычно этот кластер перезагружается раз в неделю. Но улей — штука непредсказуемая. Поэтому если почуете что-то похожее или увидите такой туман, тут же сообщайте мне. Если попадем под перезагрузку, или умрем, или психами станем. Вопросы?» Новички отрицательно закачали головами, давая понять, что ситуация для них ясна. Спец подхватил свой автомат и, выйдя из теплушки, двинулся в сторону лестницы, примыкавшей к облупленной кирпичной стене в противоположном конце подстанции. «Значит так, Мазай, смотри внимательно», — начал объяснять Чика, доставая бутыль с уксусом. «Рецептов огромное количество, но принцип везде один. Разводи один спаран на пол-литра раствора. Растворять или в уксусе, или в спирте. Разбавленным, естественно. Сгодится любой алкоголь. А потом нужно процеживать, чтобы остатки ядовитые убрать. Гляди». После того, как напиток был готов, все присутствующие пригубили живительного нектара. Мазай почувствовал, как по жилам будто бы полилась новая жизнь. Шум, который опять начинал было набирать силу в ушах, быстро исчез, и в голове стало кристально ясно. Затем взрослые быстро сообразили ужин, и дети отрубились, повалившись кто как на топчины. Сказался дневной переход и постоянное напряжение. Оружие ребятня до того оставило около выхода из теплушки, как только зашли внутрь, и явно несказанно этому обрадовались. Даже Андрей, хоть и старался не показывать этого, с облегчением избавился от тяжелого металла полдня, оттягивавшего ему руки. Чика ушел сменять спеца. Собровец вскоре явился и набросился на остатки еды, запивая ее мелкими глотками живчика. Затем отставил пустой котелок и привалился к стене, блаженно закатив глаза и тяжело выдыхая. «Да, никогда не думал, что попаду в фильм про апокалипсис. И уж совсем не думал, что он будет такой», — протянул он сухо и без эмоций. «Я тоже», — отозвался Мазай. «Ты городской?» — тихо спросил собравец, чтобы не разбудить детей. Хотя они так сопели, каждый в две дырки, что над ними можно было полить из пушки, не почесались бы. «Ну да, родился там». Помотался по стране, но вот в отпуск приехал и на тебе попал в этот улей. «Я так понял, у тебя там остался кто-то?» — поинтересовался с прищуром спец. «Там, да. виделся периодически с одной. Но сюда она не прилетела. Горько усмехнулся Мазай, вспомнив Карину. «Ну, это к лучшему», — уверенно произнес спец. «Согласен». «Чика сказал, что в город мы бы не пробились», — вспомнил Мазай. «А у тебя там кто-то остался?» «Нет. Жена была и сынишка. Но развелись. Она в другой город приехала. Так что теперь не увидимся». Хмуро протянул боец. «Если верить тому, что сказал Чика», — осторожно произнес Мазай, чтобы не задеть собеседника, — «ты — это твоя копия. Там, в нашем мире, самый настоящий ты по-прежнему будешь видеть сына. И он тебя тоже». «Но я-то их не увижу», — грустно заметил спец. Мазай кивнул, понимая, что любой ответ тут будет бессмысленным, и решил перевести тему. «А ты как сюда попал?» Спец устроился поудобнее и заговорил. Хотя он производил впечатление молчуна, напряжение дня, видимо, повлияло и на него. Мужик явно хотел немного поговорить и отвлечься. «У нас в этот день была сдача нормативов в учебно-тактическом центре. Проверка приехала. Бегали в полном боевом снаряжении, вымотались конкретно. Новый начальник у нас только вступил в должность. Ну, а у нас часть на хорошем счету. Если на хорошем, надо показывать. Ну, и его гоняли тоже. В итоге, одна за другой проверки и показатели личного состава. Короче, погнали нас на стрельбище, мы отстрелялись. Затем этот туман странный попер. Мы думали, это газы отрабатывают. Нацепили противогазы. Только, как выяснилось, с опозданием». Горько усмехнулся спец и продолжил. «Проверяющий сам не понял, что это за ерунда. Запрашивать начал по рации. Там молчание. Ну, построились и в здание центра потопали. А центр немного в низине был. Кисляк этот вообще все затянул. За 30 метров ничего не видно. Мы внутри перекантовались. Начальник город запрашивает, все по нулям. Связь уже не работала. Объявили на всякий случай боеготовность. Ну, мы по позициям. Потом туман быстро рассосался, и мы все кинулись глаза чесать. Местность перед нами была вообще неузнаваемая. У нас на полигоне был старый самолет. Группы захвата приезжали и отрабатывали навыки штурма на нем. Ну, а тут вместо него БелАЗ стоит, и мужик неизвестный вокруг него бегает в жилетке и каске. Видно, сам тоже ничего не понял, что случилось. Местность поменялась. Походу, небольшие кластеры рядом грузанулись. И один из них был наш. Чика говорил, в этой части Улья бывают такие глюки, потому что обычно одновременно рядом 2-3 перезагрузки проходят нечасто. Ну вот. О чем я? Связи не было. А через час начали первые зараженные тупить. Короче, изолировали мы тех, кому не повезло, и кто быстрее всех начал отъезжать мозгами. Послали опергруппу в город на разведку. Они, естественно, не вернулись. А потом я остался один. Еле выбрался оттуда. На меня несколько мужиков навалились в полной броне. Уронили. Пришлось их всех там и застрелить. С содроганием закончил спец. На его лицо упала скорбная тень. Мазай молчал. Перед ним сидел человек, которому пришлось увидеть, как не просто какие-то незнакомые люди превращаются в твари и нападают на него с целью полакомиться свежатиной. Ему пришлось стрелять в собственных товарищей, которые обратились в кровожадных зомби. И если Мазай по глупости чуть ли не проиграл в схватке с медлительным дальнобойщиком и двумя бегунами, то спецу противостояло изрядное количество закованных в броню и шлемы пустышей. Они и так на боль реагируют из рук вон плохо. А когда в защите, шансы нанести им реальный урон вообще близки к нулю. а спец выжил и даже выбрался. В общем, я двинул в сторону пригорода и встретил Чика. Чуть не пришил его. «Не оруй», — признался спец. Но он мне скоренько объяснил все, и мы договорились. Я должен был ему показать центр и помочь зайти с черного хода сразу в оружейную комнату. А потом он меня проведет в стаб. Затем мы встретили тебя. Поняли правильно, кто там ублюдки, а кто нормальный человек, и вступили в бой. Ну, а дальше ты знаешь. Хорошо, что Чика решил сменить маршрут и поискать добычу в твоем поселке. Я бы не хотел еще раз оказаться в нашем центре. Промолвил спец. Мазай задумался о том, что ему, возможно, вскоре придется увидеть обратившегося Серегу, своего товарища. Если, конечно, его не съели зараженные. И пусть даже Мазай знал со слов Чико, что Серега вполне себе здравствует по-прежнему в своем мире, давалась эта мысль тяжело. И все же, осознавая, каково сейчас спецу, Мазай кивнул и проговорил, желая подбодрить собеседника. «А я самый невезучий на свете. Я же вообще не водитель даже у этих дедомовцев». «Да? А чего с ними тогда ты? Кто водила?» С интересом посмотрел на него Собровец. «Да сосед мой и родителей моих, земля им пухом. Хорошо, всегда общались. У него из роддома дочь выписывается сегодня. Он попросил его подменить и скататься забрать этих охламонов. Так и оказался тут». «Да, ты и правда невезучий», — улыбнулся боец, но затем вдруг посерьезнел и добавил. «А роддом в той части города, которая перезагрузилась?» «Да», — не понял сначала вопроса Мазай, но затем, осмыслив, замолк. Повисла тягостная тишина. «Тогда тебе жутко повезло, мужик. А вот твоему соседу нет», — глухо заключил спец. «Давай уже ложиться. На вахту тебя разбужу. Сам пойду следующим. Но завтрак с тебя». Договорились. Они оба улеглись на топчаны. Мазай с блаженством закрыл глаза и тут же провалился в черноту сна. Первый день в новом мире оказался жесток. Но что-то подсказывало, что это еще только цветочки.